Глава 18. Не замечать зло. Ум – это штамповщик зла, не творец и не созидатель. Ум – это распространитель зла. Он взбивает воды житейского моря своим беспрестанным кружением. Он может создавать из ничего как хорошее, так и плохое. Но все созданное умом только укрепляет эгоизм и привязывает к мышлению. Все, что создает ум, это временное и непостоянное, так как он сам непостоянен и изменчив. Он постоянно все планирует и намечает, и также действует на земле послушные ему рабы, невежественные люди, для которых холодная логика ума – непреложный закон и повеление к действию. Поскольку все временное и непостоянное не имеет в себе истины, то оно само эфемерно и ложно, поэтому оно и есть зло. Те, кто вследствие своей дурной привычки видят вокруг себя только одно дурное и греховное, пропитываются этим злом и сами становятся носителями этого зла. Они делаются как бы зараженными частичками человеческого общества, передавая эту заразу другим людям. Они часто становятся своего рода пламенными и непримиримыми борцами со злом, не замечая того, что если они временно победят, то будет еще хуже. Они способствуют разжиганию конфликтов между людьми и ввергают их в непрекращающиеся бедствия и страдания. Точно так же распространяют невежество, которое делается злом для наивных людей, и те, кто придумывает различные идеи земного счастья и благополучия. Они верят сами и побуждают верить других людей, что на зыбучих песках непостоянного мира можно построить прекрасное и величественное здание будущего, полное гармонии и порядка. Для них не существует духовного мира, и им не нужно Царство Божие. Они хотят построить жизнь здесь и сейчас по их собственным фантазиям, ради которых им не жалко принести в жертву миллионы людей. Как борьба с общественным злом, так и построение гармоничного земного царства являются прямым следствием привязанности людей к этому суетному миру, который, несмотря на столь многие усилия поправить в нем дела, по-прежнему лежит во зле, которого становится все больше и больше. Причиной привязанности к миру служит привязанность к телу, которому, по ложным мирским теориям, нужно бороться за свое так называемое выживание среди множества других тел. Что же заставляет поколение за поколением бороться за это выживание? Человек может и должен просто и смиренно жить на земле, как соработник у Бога, чтобы возделывать земной сад и хранить его, а не выживать в нем. Он может и должен просто быть подобием и образом Божиим на земле, а не бороться с другими, подобными ему самому людьми. Тело человеческое – это пластичный материал для ума, его подневольное существо, полностью, как он думает, предназначенное для исполнения его прихотей и капризов. Просто жить и просто быть в мире человек может лишь тогда, когда он един с Богом. Но когда человек един с умом, он сам делается штамповщиком и распространителем зла, так как греховный ум – это зло. Итак, именно из ума текут реки греховных мыслей, а по берегам этих рек поселяются страдания и мучения. Добрые и хорошие мысли также угнетают и связывают душу, как и злые, недобрые мысли. Эти мысли тащат в душу всякий хлам, считая его очень важным и нужным, в котором они погребают сердце, погружая его в духовную слепоту и невежество. Ни одна добрая мысль не длится долго, она мгновенно превращается в греховную мысль, как только выйдет из-под контроля. Вера необходима для стяжания добродетелей в твоей душе. Добродетели полезны для очищения твоего сердца. Молитва нужна для обуздания твоего ума, а мысли, даже благочестивые, нет, потому что они укрепляют твой эгоизм, твой ум. Тогда сердце, лишенное благодатной силы, умирает, как и душа, хотя они полны добрых мыслей. Мысли и мышления – это тьма для сердца. Светом для сердца человеческого является божественная благодать. Божественная благодать свободно вливается в сердце того человека, который старается о том, чтобы жить тихо и делать свое дело. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 11 стих. То есть заниматься очищением собственного ума. Когда ум привязан к греховным мыслям, он умножает их, умножая и штампуя страдания в окружающем его мире. А когда ум привязан к добрым мыслям, он также умножает их и штампует, не замечая, как в них входит порча, как они превращаются во зло, сея ради людей сумятицу и неразбериху. Подобно тому, как вылитое в воду масло успокаивает бушующую стихию, так благодать, источающаяся из сердца человека, преданного Богу, приносит всюду покой и умиротворение. И в первую очередь она приносит покой и умиротворение в сердце и ум того человека, который старается жить тихо и наблюдать за своим умом, то есть делать свое дело. Ум – это разрушительный механизм, который идет в разнос, когда его никто не контролирует. И в то же самое время, когда его обуздывают молитвой и постом, он делается подобным ягненку. Никакой мысли в уме – это смирение ума. Никакой мирской суеты в сердце – это смирение сердца. Никакого попечения в душе о теле – это смирение души, слившейся с духом. Так проходит этот путь. Все твои мысли, хорошие и плохие, которые ты передумал за долгие годы твоей жизни, сделались твоим окружением, которое привязывает тебя к земле, независимо от того, благоприятны эти условия или нет. Что думаешь, то и видишь. Таков этот мир. Будь осторожен с умом, подобно саперу, и будь зорок каждой мысли, подобно снайперу, помня, что из этих мыслей складывается окружающий тебя мир. Пытаясь бороться с собственными мыслями, ты лишь множишь их число и тем самым запутываешься в них еще больше. Этими мыслями ты нагромождаешь одни драматические обстоятельства на другие, пока они не станут смертельно опасными для тебя и для других людей. Вся борьба на твоем жизненном пути идет за твое внимание. К чему оно склоняется и привязывается, то и порабощает тебя. И только тогда, когда ты свой ум свое сердце и свою душу обращаешь к Богу, к тебе приходит спасение от земной трагедии. Ум смиряется, сердце успокаивается, а душа укрепляется благодатью. Когда смиряется ум, внимание сосредоточивается всецело на Боге. Когда успокаивается чувственное сердце, ум соединяется с духовным сердцем. Когда укрепляется душа, дух начинает сиять перед ней ясно и непреложно и поглощает ее, преображаясь божественной благодатью. Ум смиряется, когда он перестает увлекаться мыслями, не отдает им свое внимание и не замечает их. Сердце успокаивается, когда оно перестает привязываться к миру, отделяется от него и целиком отдает себя Богу. Душа укрепляется, когда она перестает замечать зло, забывает о теле и соединяется с духом и начинает жить благодатью. Никакой привязанности в уме – это свобода ума. Никакого пристрастия в сердце – это свобода сердца. Никакого отвлечения души от безмолвия – это свобода человеческого духа. Так завершают этот путь. Именно внимание открывает плотину зла, и именно внимание открывает врата благодати. Тот, кто видит в мире зло, делается пособником зла и его распространителем. И только тот, кто сквозь мир лицом к лицу видит Бога, становится обоженным и освященным существом, чистым проводником божественной благости. Когда мысли не замечают, они постепенно исчезают. Когда мир не замечают, он начинает жить по своим законам, следуя судьбе. Когда зло не замечают, оно теряет силы и прекращается. Когда не замечают тело, оно перестает быть помехой для спасения, и происходит преображение и благодатное освящение во Христе Духа человеческого. Когда божественная сила занимает место ума, то она начинает действовать в человеке и через человека. Тогда внимание поглощается Христом, а Христос поглощается вниманием, и они становятся едины в любви. Тогда Бог становится человеком, а человек становится Богом по благодати. Он становится новым духовным человеком, ибо живет в Духе Духом Святым.